Приложение. Получение дополнительной помощи. Психотерапия и лекарства. Эта книга предназначена для самопомощи. В ней объясняется, что такое страх и как им управлять, чтобы он не мешал тебе заниматься в жизни тем, чем хочется. Но иногда самопомощи недостаточно. Если тебе сложно выполнять упражнения и задания из этой книги, или если ты все делаешь, но не чувствуешь улучшений, тебе может понадобиться консультация у психотерапевта. Управлять страхом все равно, что осваивать какой-нибудь вид спорта. Ты можешь прочитать о том, как играть в спортивную игру и что нужно делать, чтобы достичь в ней мастерства, но тебе в любом случае понадобится тренер. Психотерапевты — это тренеры. Они работают с тобой, вдохновляют тебя на тренировки, помогают тебе выработать необходимые навыки и справиться с особенно сложными задачами. В основе этой книги лежат принципы когнитивно-поведенческой терапии КПТ, терапии принятия и ответственности АСТ, а также осознанности. КПТ исследует связи между мыслями, чувствами и действиями. Терапевт, работающий в когнитивно-поведенческом ключе, поможет тебе выявить и принять мысли обезьянки, которые заставляют тебя еще больше тревожиться, а также изменить поведение, которое усугубляет проблему. Терапия принятия ответственности, АСТ, это направление КПТ, которое сосредоточено в большей степени на изменении поведения, чем на изменении мышления. Цель АСТ — выявить твои ценности и цели и совершать поступки, ведущие тебя к более насыщенной и плодотворной жизни. Осознанность — это широкое понятие, описывающее древние методы самопознания и благоденствия, которые в наши дни набирают популярность. КПТ и АСТ очень эффективно справляются с любыми страхами. Если ты решишься на визит к терапевту, ищи специалиста, который применяет в работе эти виды терапии. Таким образом, он сможет помочь тебе выработать навыки, о которых ты узнал из этой книги. О чем спросить терапевта? Для более плодотворной работы ты должен комфортно чувствовать себя со своим терапевтом. Ты имеешь полное право задавать вопросы, чтобы убедиться, выбранный тобой терапевт действительно тебе подходит и имеет опыт в лечении тех проблем, с которыми ты хочешь работать. Вот список вопросов, которые стоит задать, чтобы выбрать по-настоящему подходящего терапевта. Где вы обучались КПТ? В идеале терапевт расскажет тебе о мастер-классах, которые он прошел, об опытных коллегах, у которых он проходил практику, об организациях, которым он принадлежит, и покажет сертификаты, подтверждающие его компетентность в КПТ. Где вы учились лечению фобий и какой у вас опыт в этой области? Не забудь уточнить, какая именно у тебя фобия. Иногда терапевты имеют больше опыта работы с каким-то одним видом фобий, например, с обсессивно-компульсивным расстройством, и менее компетентны в других, например, в паническом расстройстве. Какое место в вашей практике занимает лечение фобий? И снова не забудь уточнить свою разновидность фобии. Как вам кажется, эффективно ли вы лечите фобии? Какие методы вы используете при лечении фобий? Помогают ли эти методы выявить пугающие мысли и разработать задания, которые помогут тебе встретиться со своими страхами? Готовы ли вы покинуть свой кабинет, если в этом возникнет необходимость, чтобы помочь мне встретиться с моими страхами? При выполнении некоторых особых заданий может потребоваться, чтобы твой терапевт находился рядом с тобой. Кое-что о лекарствах. Если ты переживаешь особенно сильный страх, который не дает тебе нормально функционировать, например, выходить из дома и посещать школу, или делать упражнения из этой книги, ты можешь поговорить со своим терапевтом о назначении лекарств. Их обычно выписывают семейные доктора, врачи общей практики или психиатры, медики, которые специализируются на психическом здоровье. Из тех, кто прибегает к помощи лекарств, наилучших результатов, конечно, достигают люди, сочетающие их с КПТ. Лекарство может помочь снизить общую тревожность, в то время как терапия обучает навыкам преодоления страхов в настоящий момент и в долгосрочной перспективе. Таким образом, после окончания курса приема лекарств будет гораздо меньше шансов, что твои страхи вернутся к тебе снова. Если же ты будешь надеяться только на лекарства, то когда ты прекратишь их принимать, твои страхи, скорее всего, возвратятся. Существует два основных вида лекарственных средств, применяющихся для лечения фобий – антидепрессанты и бензодиазепины. Антидепрессанты. Ты можешь спросить, почему антидепрессанты выписывают при страхах? Причина в том, что это лекарство оказывает влияние на мозг, уменьшая депрессию. Таким образом, страхи также уменьшаются. Кроме того, как я уже упоминала, люди, страдающие фобиями, часто страдают и от депрессий. Эти лекарства могут помочь справиться с обеими проблемами. Самый распространенный антидепрессант называется селективный ингибитор обратного захвата серотонина – СИОЗС. Серотонин – это содержащееся в мозге вещество, от которого зависит наше настроение. Это лекарство способствует повышению уровня серотонина. Оно также воздействует на другие вещества в мозге, которые влияют на настроение. Они имеют свои плюсы и минусы. Плюсы. Эти таблетки легко принимать. Эти лекарства не вызывают привыкания. Поскольку их принимают ежедневно, а не в тот момент, когда чувствуют страх, они не могут использоваться как способ избежать страха. Минусы. У этих препаратов могут быть побочные эффекты. Самые распространенные из них – тошнота, понос, запор, сонливость, дрожь, сухость во рту, головные боли, слабость, а также расстройства половой функции, такие как снижение либидо или анаргазмия. Многие из этих побочных эффектов со временем уменьшаются. Эти лекарства нужно принимать от месяца до двух для достижения заметного эффекта. Прекращение приема этого лекарства может вызвать неприятные симптомы, такие как головокружение, тошнота, нарушение сна или симптомы гриппа. Если постепенно уменьшать дозу под руководством врача, после прекращения приема эти симптомы будут менее выражены. После прекращения приема этих препаратов симптомы тревожно-фобического расстройства обычно возвращаются. Бензодиазепины. Бензодиазепины – это транквилизаторы, быстро и эффективно действующие на тело и мозг. Обычно их принимают при страхах и панике или незадолго до ситуации, которая может вызвать тревогу. Самые известные бензодиазепины – Ксанакс, Валиум, Ативан и Клонопин. У этого вида препаратов также есть плюсы и минусы. Плюсы. Они быстро действуют, их можно принимать по мере надобности. Они не очень дорогие, их легко принимать. Минусы. Могут быть побочные эффекты, такие как сонливость, предобморочное состояние, спутанность сознания и депрессия. Они могут привести к летальному исходу, если смешать их с алкоголем. Они могут вызывать привыкание. Ты можешь приобрести зависимость от них и использовать для избегания страхов. Это помешает тебе принять свои страхи и приобрести уверенность в себе. О создателях этой книги. Дженнифер Шеннон, автор книги «Не кормите обезьяну» и соучредитель Центра когнитивно-поведенческой терапии в городе Санта-Роза, Калифорния, дипломированный эксперт Академии когнитивной терапии. Если вам понравилась эта книга, советуем вам приобрести издание «Не кормите обезьяну. Как выйти из замкнутого круга беспокойства и тревоги», а также книгу «Тренировка обезьяньего ума для неуверенных», «Избавьтесь от тревоги и научитесь выдержке за 30 дней». Дженнифер Шеннон. Конец книги.